Судя по всему, аудиенция была закончена. Парень стянул вредную шляпу с головы и тут же обнаружил облаченного в обычную мантию директора. Ну-с, и как наши успехи? Дамблдор с любопытством смотрел на гостя поверх очков. Да, в общем-то, никак, поморщился Саша. Она всегда говорит загадками. Мой дорогой мальчик, она могла бы говорить стихами, если бы у нее было чуть больше времени на обдумывание ответов, директор усмехнулся в бороду. А теперь, завтракать. Что-то мне подсказывает, что нас ждут оладьи с черничным вареньем. Простите, сэр, а можно вам тоже задать вопрос? Осведомился парень и, не дожидаясь разрешения, выпалил, за что отчислили Хагрида. Дамблдор как-то сразу помрачнел и сцепил пальцы в замок. Видите ли, мой юный друг, тут сыграли роль одновременно и дерзость, и подлость, и моя неспособность спасти ситуацию. Так это Хагрид открыл комнату, протянул Саша. И как вы только позволили ему остаться в школе, среди учеников, это опасно. Хагрид не открывал тайной комнаты, директор чуть опустил голову, как будто был чем-то расстроен. Но виновным сделали его, а настоящего наследника так и не нашли. Что ж, в этом есть и моя вина, девочка. Погибла Миртл Уоррен, так ведь? Не устаю удивляться тому, как много вы узнали об этой истории, Дамблдор вновь улыбнулся. И как интересно знать. Сравнил списки, перебил его Саша. В 43-м Уоррен училась на 4-м курсе, а на 5-й курс она не перешла. Соответственно, либо ее убили, либо отчислили. «Вы меня поражаете, Александр», — улыбнулся Дамблдор, и парень не вытерпел. Он прыжком подскочил к директору и принялся трепать его за мантию. Конечно, Гарри Поттер был низковат для того, чтобы схватить высокого Дамблдора за воротник, так что Саше пришлось ограничиться хватанием за грудки. «Да очнитесь же вы! У вас в школе завелся маньяк, который проклинает детей!» — заорал парень, и люди на многочисленных портретах подскочили от удивления. «Хватит поражаться и восхищаться. Нужно что-то делать. И срочно, пока он не перебил всех». В кабинете повисла звенящая тишина, и Александр подумал, что можно идти собирать чемоданы, ибо за такой демарш его из школы выпрут незамедлительно. Но Дамблдор был удивительно благосклонен к парню. «Понимаю ваше отчаяние, мой друг», – печально произнес директор. «Поверьте, я не меньше вашего желаю наказать наследника. Смею вас заверить». Наказан он будет по всей строгости закона. Но, к моему огромному сожалению, я действительно не знаю, как можно помочь школе. Назовите меня плохим директором, ругайте меня, но пока что я не могу ничего поделать. Возьмите себя в руки, во-первых. Допустим, вы не знаете, кто наследник, и что со всей этой галиматьей делать. Саша предусмотрительно убрал руки от директора и отступил на шаг, но если, предположим, приду к вам я и скажу, нужно сделать то-то и то-то, чтобы все было в порядке, сделаете вы это или нет. Разумеется, мой мальчик, Дамблдор грустно улыбался, и парень бы даже пожалел старика, если бы не был так зол. Я буду слушать ваши указания, ведь вы, несомненно, знаете о нашем мире больше, чем кто-либо другой. Должен был знать, поправил Саша, но не знаю, сам уже жалею, честное слово. Ладно. Пойдемте завтракать, а к вечеру я что-нибудь придумаю. Только и вы без дела не сидите. Пароль, лимонный шербет, сказал директор и удивленно взглянул Саше в спину поверх очков половинок. Где ты был? Накинулась на парня Гермиона, как только тот уселся за гриффиндорский стол. Саша шикнул на нее, заметив, что Малфой навострил ухо и уже прислушивается к начинающемуся разговору. Потом поговорим. Есть охота. Сразу после завтрака Саша утащил друзей в гостиную. Фред с Джорджем заперлись у себя в комнате и даже не высовывались, а Перси бродил по школе, называя это патрулированием коридоров, так что говорить можно было смело. Короче, мне просто не спалось, и я сходил к директору. Почему такая секретность? Недоуменно пожала плечами Гриффиндор. Потому что я, оказывается, понимаю змеиный язык. Уж не знаю, какое это имеет отношение к наследнику. Но почему-то мне рекомендовали заострить на этом внимание. «Да ты что?» – выдохнул Рон, а Джинни просто тихо пискнула и свалилась с кресла. «Что в этом такого? Не вздумай больше никому об этом рассказывать», – затараторила Гриффиндор. «Дело в том, что змеиным языком владел Салазар Слизерин, поэтому змея и изображена у него на гербе факультета. Ты только представь, что начнется, если об этом еще кто-то узнает. тебя мигом объявят наследником. Да они, как бы, уже, вздохнул Саша, вспомнив жаркий спор ребят с Хаффлпаффа. А с чего ты решила, что Слизерин говорил со змеями? Потому что это написано в истории Хогвартса. Принеси-ка свой экземпляр. Саша поплелся в комнату и вернулся ровно через минуту, неся в руках толстенькую книгу. Гриффиндор чуть не оторвала ее вместе с руками и принялась в сотый раз перечитывать вслух историю о тайной комнате и пару дальнейших страниц. Парень, понимая, что это надолго, устроился поудобнее в кресле. Так, ребятки, назрел вопрос, девочка закончила чтение, и Саша потянулся. Если змея изображена на гербе, и Салазар говорил со змеями, то может и его питомец из тайной комнаты имеет отношение к ползучкам. Может, растерянно проговорила Гермиона. А как узнать наверняка? Тебе очень понравится ответ, пообещал Саша и поднялся из кресла. Путь его лежал в библиотеку. Остаток каникул парочка провела в библиотеке. Рон наотрез отказался сидеть с ними и развлекал Джинни тем, что целыми днями играл с ней в снежки. Впрочем, Саша справедливо заметил, что для мозгового штурма хватит и их с Гриффиндор. Вот одного не могу понять, проговорил парень, откладывая в сторону тяжеленный том, датированный 15 веком. Как эта хрень до сих пор жива, раз припер ее сюда еще Салазар. Это ж лет 600 прошло. Не знаю, протянула Гриффиндор. Может, мы где-то не там ищем. Выдвинул Саша слабое предположение, укладываясь на стопку книг, которые они уже изучили. Из всех животных, мифических и не очень, под их ситуацию подходила только медуза Горгона, но никаких свидетельств о том, что именно это создание поселил в школе Слизерин, не было. Высказав эту теорию вслух, парень принялся ждать ответа Гермионы. «Не думаю, что она дожила бы до наших дней. Ей нужно было бы продолжать свой род, а мы четко знаем, что тварь была одна. Да, если бы 600 лет назад тварей было две, то сейчас их была бы уже пара тысяч. Орда голодных чудищ в школе для юных волшебников. Просто отлично. Может, Салазар влюбился в Горгону, робко предположила Гриффиндор. Ну, она все-таки женщина. Да, сошлись на почве общей любви к змеям, нервно хохотнул Саша. Времени на исследование почти не оставалось, ведь уже на следующий день должны были приехать все ученики, а провести еще семестр в страхе не хотелось. Думай давай. В библиотеке воцарилась тишина, изредка прерываемая шелестом страниц. «Что ж, я не умер в раннем возрасте, когда была такая возможность», – протянул Александр спустя еще 2 часа. «Тварь, которая подходит по длительности жизни, не подходит по убойной силе. Тварь, которая подходит по убойной силе, столько не живет. Замкнутый круг прямо. Кто там подходит по длительности жизни?» Гермиона приободрилась и отложила свою книгу. «Вот, полюбуйся». Саша пододвинул книгу к девочке, и та принялась читать вслух. «Из всех чудовищ и монстров, коих можно встретить в наших землях, не сыскать таинственнее и смертоноснее Василиска, также именуемого король змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его – многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного. Смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо кроме клыков ужасных и ядовитых, даден ему взгляд убийственный, так что ежели с ним кто очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Особенно боятся Василиска пауки, ибо он есть враг их смертельный. Сам он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него. Думаешь, это Василиск? Прищурилась Гриффиндор. В принципе, все сходится. Это змей, да и живет он достаточно долго. Помнишь, мы видели, как пауки убегали? «Я перед нападением на Джастина встретил Хагрида», – задумчиво протянул Александр. «Кто-то душит петухов. Наверняка, наследник убирает возможные опасности для своего питомца. Ну, и почему же ты говоришь, что Василиск не подходит нам по убойной силе? Потому что его взгляд убивает нафиг насмерть, а наши пострадавшие просто окаменели», – напомнил Саша, тыкая пальцем в нужную строку. «Ведь если подумать, никто не встречался взглядом с Василиском», выдала Гриффиндор после 10 минут раздумий. Ну, Джастин мог увидеть его через Ника. Сэр Пер Николас не мог умереть второй раз, но умудрился спасти Джастина. Это если по факту. Кошка наверняка увидела отражение в луже. Помнишь, Миртл затопила тогда туалет и вода вытекла в коридор. А вот Дин. Блин. Саша хлопнул себя ладонью по лбу. Я ведь сам посоветовал ему взять тарелку супа. Точно, закивала Гермиона, Рон еще сказал ему смотреть, чтобы не расплескал. Наверное, он смотрел в тарелку и увидел там отражение Василиска. Гринджер, к тому, что ты заучиваешь слова МакГонагалу и других учителей, я привык, но учить реплики студентов – это перебор. Просто хорошо запоминаю информацию, пожала плечами Гермиона. Главное, мы поняли, почему все просто окаменели. А ведь могло быть намного хуже. К директору, скомандовал Саша, подхватывая со стола книгу. Гермиона поспешила за ним. Они так спешили, что даже не услышали крика мадам Пинс, которая не разрешала выносить старый фолиант из читального зала. «Лимонный шербет», — быстро сказал парень, и горгулья отъехала в сторону. Двое учеников сбежали по винтовой лестнице и без стука ворвались в кабинет директора. «Мерлин, мисс Гринджер, а...» Дамблдор запнулся, «и мистер Поттер с вами. Что привело вас в мой кабинет в столь позднее время?» Саша взглянул на часы и обалдел. Половина девятого. Они так увлеклись изучением тварей, что пропустили и обед, и ужин. «Все же, что привело вас в мой кабинет?» «Сэр, мы знаем, что за чудище прячется в тайной комнате. Это Василиск», — выпалила Гермиона, и Саша не без удовольствия отметил, что Дамблдор в кои-то веки выглядит удивленным. И не просто удивленным, а ошарашенным. Александр уже привык к тому, что директор все как будто бы знает наперед и, чего греха таить, парня это бесило. И вот, сейчас нашлось то, что удивило Дамблдора. Да, вот, Саша раскрыл книгу на нужной странице и ткнул в нее пальцем. На объяснение своей теории у ребят ушло не слишком много времени. То ли они действительно были правы, то ли версия их была слишком стройной, но Дамблдор согласился с учениками. «Что же вы предлагаете, молодые люди?» – спросил директор, когда Гермиона закончила пересказывать их с Сашей рассуждения. В кабинете повисло неловкое молчание, и впрямь, конкретных предложений у них не было. «Ну, давайте отталкиваться от того, что все наши соученики просто окаменели, поскольку не смотрели прямо в глаза Василиску», — предложил Александр спустя несколько минут раздумий. «Что ты сделаешь?» — Гермиона вздернула носик. «Воду повсюду разольешь, или прикажешь всем ходить с тарелками. Привидений-то на всех не напасешься. Вы знаете, что маглы устанавливают на перекрестках с ограниченным обзором?» — спросил вдруг Саша. Дамблдор покачал головой, а Гермиона посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Там ставят специальные зеркала. Водитель смотрит в такое зеркало и видит, не едет ли там машина. Так вот, можно поставить такие зеркала в школе, чтобы видеть, что происходит за углом. Тогда падает вероятность прямой встречи со взглядом Василиска. Может, каменеть народ будет и дальше, но хотя бы никто не умрет. Тебе не кажется, что нужно найти наследника, наказать его и победить Василиска? Начнем с превентивных мер», — бросил Саша и повернулся к Дамблдору. «Молодость», — произнес директор с легкой полуулыбкой. «Какие необычные решения может принимать разум, не отягощенный опытом? Стоит ли говорить, что приехавшие на утро студенты были жутко удивлены? По всей школе были развешаны зеркала. Саша же, снова выспавшийся и бодрый, довольно улыбался. Дамблдор, несмотря на всю абсурдность его предложения, сдержал свое слово». Часть 2. Глава 18. К вопросу о доверии. Семестр начался, и Саша вообще потерял счет времени. Уроки, дополнительные занятия, тренировки по квиддичу – все это отнимало невероятное количество сил, так что под вечер парень появлялся в башне вымотанным до предела и сразу же направлялся в спальню. Но и спать спокойно он не мог. Какая-то мысль отчаянно билась на границе сознания, как будто хотела быть замеченной, и Саша все никак не мог уловить ее. Он ворочался сбоку на бок, спускался в гостиную, где просиживал по несколько часов, глядя на огонь в камине, и снова возвращался в спальню. А каждое новое утро приходило вместе с чувством усталости и разбитости. И так изо дня в день. «Почему ты не спишь?» В конце января Саша вновь сидел у камина, а часовая стрелка подбиралась к цифре 3, когда с лестницы донесся голос Невилла. «Мысли мешают. Я не могу уснуть». Парень поднял на однокурсника глаза, под которыми залегли черные круги. «Не могу догнать какую-то важную мысль. Запиши», — пожал плечами Невилл. «Сам же говорил, что это должно помочь». Саша кивнул и потянулся за куском пергамента. Вскоре на бумаге уже значилось следующее. «Тайная комната. Погибла Миртл Уорвин. Стала привидением туалета. Отчислили Хагрида, но оставили работать в школе лесничим. Награжден Том Марвала Ридду. Чудовище, Василиск, Большая Змея. Что со всеми этими сведениями делать, Саша не представлял. Однако систематизация сведений, даже такая мизерная, немного успокоила парня. Он смотрел на свиток, будто пытался увидеть там разгадку, и как-то незаметно для самого себя уложил голову на пергамент и уснул. Утром Саша проснулся от голосов над головой. «Ты что, так и спал?» – удивленно спросил Рон. «Да, как-то вырубило незаметно», – пробормотал парень, сгребая пергамент со стола. Собираться пришлось чуть быстрее обычного. День обещал быть насыщенным. Куча не самых легких уроков, а вечером еще и дополнительные по защите у Снейпа. В подземельях было прохладно и всегда тянуло сыростью. Снейп по своему обыкновению раскритиковал в пух и прах оба эссе, по зельям и по защите, и приступил к уроку. Для начала профессор решил проверить, не забыл ли его горе ученик пройденный материал. Это было форменной пыткой. Дело в том, что с начала семестра Снейп взял моду атаковать абсолютно беззвучно. Заклинания Саша не слышал, лишь видел летящий в него луч, и мало того, что должен был успеть отбить его, так еще и попасть в светящиеся точки на стене. Вот и сейчас Снейп без единого звука метнул в парня сразу три заклятия. Три взмаха палочкой, и все лучи отлетели в сторону. Все три достигли своей цели. Допустим, холодно процедил Снейп. С такой проверки будет начинаться каждое занятие, а теперь я покажу вам еще несколько заклятий, которые можно отнести к защитным. Отрабатывать с вами я буду только одно, с остальными вы должны практиковаться в свободное время, которого нет, мысленно добавил Саша. Мы говорим о группе чар, которые заставляют противника потерять связь со своей жертвой. По этой группе чар вы должны написать эссе, по 40 дюймов о каждом заклинании. Саша извлек из сумки пергамент и принялся терпеливо записывать список чар, подавляя в себе желание горестно взвыть. Работа предстояла немалая. «Теперь попробуйте на меня напасть», – тихо проговорил профессор, когда пергамент отправился в сумку, и учитель с учеником заняли свои позиции посреди класса. «На вас?» – недоуменно переспросил Саша. «Живее, Поттер!» – прикрикнул Снейп. «Ну, это, остолбеней!» – неуверенно взмахнул палочкой парень, и неожиданно яркий луч полетел прямо в Снейпа. «Отвратись!» – выкрикнул профессор, и Сашу развернуло на месте. Заклятие его явно ушло в неведомые дали и цели не достигло. Пробормотал Саша, поворачиваясь к Снейпу. «Теперь вы, Поттер», преподаватель поднял палочку и абсолютно безмолвно наслал на ученика заклятие. «Отвратись», заверещал Александр, бестолково размахивая своей палочкой по сторонам. Заклятие чуть изменило свою траекторию, просвистело на пару дюймов выше Сашиной головы и врезалось в стенку позади него. Парень успел заметить, что руку Снейпа повело куда-то в бок. «Отвратительно», — бросил Снейп своим неизменно презрительным тоном. «Над чем мы с вами бились полгода? Над уверенностью и четкостью, сэр». Саше было очень неуютно под взглядом Снейпа, в котором смешались ненависть и брезгливость. «Где они? Вы бесцельно машете руками и верещите, как наказанный домовик, вместо того, чтобы защищаться. Простите, сэр, я, вероятно, не понял, как должна двигаться палочка», – предположил парень, но вместо объяснения ему достался еще один остолбеней. «Отвратись», по аналогии с предыдущими уроками Саша попытался поймать заклятие с ней по своим заклятиям. Профессора повернуло градусов на 30, а заклятие ушло куда-то в стену. «Нужно перечитать общие принципы», – ворчал Саша себе под нос, бредя из подземелий спустя 2 часа. Он прихрамывал на одну ногу, а на спине, кажется, разрасталось несколько синяков. Он предавался не самым радужным мыслям, как вдруг услышал гневные вопли Филча. «Опять убираться, как будто у меня других дел нет. Все, надоело. Должен же быть этому предел. Немедленно иду к директору». Смотритель кипел праведным гневом и прохромал мимо Саши, даже не заметив того. Парень взглянул в зеркало, как раз висевшее у коридора, из которого вышел Филч, и увидел, что у вечно неработающего дамского туалета снова разлито неимоверное количество воды. Саша прислушался, но таинственного голоса не услышал. «Это почти безопасно», — убеждал себя парень, крадясь на цыпочках к туалету и глядя для надежности под ноги. Какая неведомая сила вообще понесла его к туалету, он не знал, но какое-то чутье подсказывало, что заглянуть туда нужно. «Заодно поговорю с Миртл, нужно же спросить, что случилось 50 лет назад». а то этим бабам веры нет. И впрямь, как бы Гермиона с Джинни не убеждали его, что обязательно поговорят с привидением, девчонки постоянно находили веские причины не наведываться в этот туалет. То ли надпись на стене отпугивала, то ли характер Миртл. «Привет!» — крикнул Саша, едва за ним затворилась дверь уборной. «Чего потоп устроила?» Ответом ему были лишь стенания привидения. Рыдала она громко и с определенным удовольствием. Гринджер как-то вскользь отмечала, что жалость к себе приносит Миртл особенный кайф. «Еще чем-то швырнешь!» — раздался голос из одной кабинки. «Да как-то нечем. Все нужное. А на случай, если я захочу расстаться с одной из своих вещей, есть мусорные корзины. В меня книгой швырнули», — сообщила Миртл, высовываясь из сливного бачка. «Надеюсь, ты не пострадала», — осведомился парень. «Ну конечно, не пострадала», — заверещало привидение. «Я же призрак. Кидайтесь все в Миртл, она ничего не чувствует». «Да, честь и достоинство определенно задеты», — констатировал парень, отскакивая от волны, которая вместе с Миртл появилась из бачка и теперь грозилась окатить Александра. «Неприятно, вообще-то, когда что-то пронзает твою макушку, даже если ты призрак», — Миртл махнула рукой в сторону раковин. «Надеюсь никогда этого не узнать», — Саша поморщился. «Что там? Та штука, которую в меня кинули», — всхлипнуло привидение и с визгом нырнуло в унитаз. Из колена послышались ее рыдания. Не получилось диалога, пожал плечами парень и поднял книжку с пола. Точнее, это был дневник. Судя по дате на обложке, ему было полвека. Саша пролистал дневник, который был абсолютно пуст. Ни одной записи. Хотя, нет. На первой странице еще угадывалась подпись «Товарищем Ридбл». Мысль, которая все никак не открывалась Саше, забилась с удвоенной силой. «Положу тут». Парень положил дневник на подоконник. Миртл любит драматизировать. Может, кто-то его просто потерял и вернется. Пальцы почему-то не хотели отпускать книжку, но Саша все же отвел руку от потрепанной обложки и подошел к двери туалета. Убедившись, что снаружи никого нет, парень вышел в коридор и направился в башню. Ночью Саше снова не спалось. Он сидел перед камином и глазел на список вопросов, когда его мысль наконец-то оформилась. Причиной тому был найденный дневник. «Придурок», — мысленно обругал себя парень. «Дневник принадлежит тому Ридблу, которого наградили 50 лет назад за то, что он сделал. Миртл не спас, это уж точно. Закрыл тайную комнату. Помог отчислить Хагрида. Вот уж, скорее всего, Том Марвала Ридбл. Я где-то еще слышал это имя. Точнее, только его второе имя. Завтра наведаюсь в архив». По средам у Саши как раз было окно в занятиях, им же и устроенное. Пока весь его класс страдал на уроке у Локонса, парень с чистой душой сидел в библиотеке и сверлил взглядом журнал пятого курса. Том Марвала Ридбл. Том. Марвала. Знакомое имя. Эти мысли у Саши в голове уже успели превратиться в заезженную и весьма поднадоевшую пластинку. Марвала. Марвала мог быть его отцом или другим родственником. Но я определенно уже видел это имя. Саша принялся мысленно перебирать источники, в которых ему могло встретиться имя. Это были не трактаты по зельям, не учебники по защите. Это вообще не учебники. Это где-то здесь. Списки. Архивы. Мы перебирали журналы. Мы рассматривали родословную Слизерина. Справочник чистокровных волшебников. Саша звонко хлопнул себя по лбу и подошел к нужному стеллажу. Книжка лежала там же, куда они с Гермионой засунули ее еще в ноябре. Мраксы. Марвала Мракс. Он состоял в родстве со Слизерином. Если Марвала, родственник Тома Ридбла, парень углубился в подшивки старых газет, но так и не нашел ничего о Томе Ридбле. Зато глаза снова скользнули по заметке о смерти Мерапы Мракс, дочери Марвала. «Почему я поняла, что ты здесь?» — раздался за спиной голос Гермионы. «Потому что я кое-что нарыл», — торжествующе сообщил Саша. «Второе имя Ридбла — Марвала. Марвала Мракс был прямым наследником Слизеринов. Дай-ка подумать», — Гермиона уставилась на разложенные перед Сашей бумаги. «Заметка о смерти Мерапы, журнал пятого курса за 43-й год». Справочник чистокровных волшебников. Мерапа вполне могла бы оказаться матерью Тома, если он родился в 26-м. Она умерла, когда ему не было и года, закончил за нее Саша. Вполне возможно. Но тогда получается, что Тома Ридбла зря наградили. Это ведь он был наследником Слизерина. По родословной, да. Хотя с другой стороны, ему ничего не стоило подставить другого человека. Блин, «Я идиот», — вздохнул парень. «Что случилось, Гринджер? Я непроходимый кретин. У меня был в руках его дневник. Когда? Где? Вчера кто-то выкинул в туалет Плаксы Миртл старый дневник, принадлежавший тому, и я оставил его на подоконнике. Надеюсь, он все еще там», — быстро проговорила Гермиона. «Пойду заберу его. Как думаешь, там написано о тайной комнате? Он вообще-то пустой», — пожал плечами Саша. «Но ведь можно же зашифровать послание». «Да, конечно», — Гринджер уже летела на всех парах прочь из библиотеки. Саша посмотрел на часы и глубоко вздохнул. Ему уже пора было идти на дополнительное занятие к МакГонагаллу. «Мистер Поттер, схема превращения составлена верно», — улыбнулась МакГонагалл, просмотрев его домашнее задание. «А теперь продемонстрируйте на практике». Саша напрягся, вспоминая, что он там нацарапал о превращении пера в цветок, и направил палочку на лежавшее перед ним перышко. Заклятие сработало, и вместо пера на столе появился одуванчик. «Прекрасно», — кивнула профессор. «Теперь попробуйте с пером побольше». В этот момент раздался стук в дверь, и в кабинет заглянул взъерошенный Перси. «Профессор, простите, новое нападение», — старший Уизли тяжело дышал. «Я патрулировал коридоры, когда наткнулся на тело». Не говоря ни слова, МакГонагалл стремительным шагом вышла из кабинета и пошла за Перси. Саша растерянно сгреб свои вещи в сумку и побежал за ними. «Убить?» — услышал парень удаляющийся голос и задумался, почему же не услышал голос раньше, в кабинете у МакГонагалл. Впрочем, кабинет располагался достаточно высоко, и звук туда мог просто не дойти. Саша завернул вслед за Перси и профессором за угол и сам чуть не окаменел. На мокром полу лежала обращенная в камень Гермиона Гринджер. «Твою ж мать!» – простонал парень и схватился за голову. Виноват был он сам, в этом сомнений быть не могло. «Саня, рекорды тупости побиты», – с горечью подумал он. «Сам отправил сюда Гринджер. Хорошо, хоть зеркало висело. Поттер, идите в гостиную. Немедленно. Поупражняйтесь в трансфигурации самостоятельно», – бросила МакГонагалл, укладывая тело Гермионы на сотворенные из воздуха носилки. Саша кивнул и побрел к лестнице. Как только он скрылся с глаз профессора и старосты, парень тут же нырнул в потайной коридорчик и коротким путем побежал в башню. «Где Гермиона?» – удивленно спросил Рон, когда его друг ворвался в гостиную. «Плохие вести, Ронни», – хмуро сообщил Саша. «Ее прокляли. Ты это видел?» «Нет, мы были в библиотеке. Я пошел к МакГонагаллу на занятие, а Гринджер тоже куда-то ушла». Парню не хотелось говорить, что он фактически послал ее в лапы наследника. «Это ты Гермиону проклял», — выпалил вдруг Рон. «Ты, наследник, Джастин был прав. Ты и его проклял, чтобы он не разболтал твою тайну». В гостиной воцарилась тишина. Все ученики, а в гостиной в этот момент тусовался почти весь факультет, повернулись и уставились на Сашу. «Не говори глупостей». Джинни встала между спорщиками. Зачем бы ему проклинать Гермиону? Она его раздражала. «И вообще, Джинни, уйди. Ты еще маленькая и ничего не понимаешь. Не ори на нее. Это моя сестра, и я переживаю, чтобы она не пострадала», — заявил Рональд. «Иди в спальню, Джинни. Немедленно». Девочка всхлипнула и умчалась в сторону спален. «Я запрещаю тебе общаться с этим козлом», — крикнул вдогонку Рыжий. «Закрой рот», — попросил Саша. «Рон, ты не прав», — встрял в диалог Невилл. «Ведь Гарри был на ужине, когда прокляли Дина. Ты сам видел, ты же сидел рядом. Ты туда же», — Уизли потянулся за своей палочкой-инвалидкой, и Саша быстро достал свою. Уж чему он и научился на занятиях у Снипа, так это тому, что если видишь враждебно настроенную личность, палочку лучше держать наготове. Не стоит забывать, что этот отбил всему со заклятие. Уизли был нечеловечески уверен в своей правоте. «Но мы все решили между собой», — возник вдруг Симус. «Не приплетай меня, сделай милость. Ты должен извиниться перед сестрой за то, что накричал на нее», — подытожил Саша. «Остолбени», — закричал вдруг Рон, и парень вмиг среагировал. «Противо, отвратись». Рона развернула и бросила на пол, девчонки заверещали и бросились по спальням, парни же, напротив, принялись подтягиваться к месту событий. «Не учи меня, как мне себя вести», — просипел Рон, поднимаясь с пола. На стене, куда попало отброшенное заклятие, начинал тлеть гобелен, и кто-то со старших курсов поспешил залить его водой. «Не обвиняй меня в том, чего я не делал», — спокойно произнес Саша, глядя на Рыжего сверху вниз. «Что тут происходит?» Через толпу учеников проталкивался Перси. «Все в порядке», — Александр убрал палочку. Он напал на Гермиону. «Рон, наконец», — поднялся с пола и ткнул в Сашу пальцем. «А теперь еще и на меня напал». «Глупости», — он защищался, — в один голос возмутились Невилл и Симус. Толпа неодобрительно загудела. «Минус 10 баллов с каждого», — строго сказал Перси. «А теперь марш по спальням». «Не буду спать с ним в одной комнате», — сообщил Рон. «Твои проблемы», — отмахнулись Невилл, Симус и Саша, и побрели в спальню. Следующие недели стали настоящей каторгой. Несмотря на поддержку Невилла и Симуса, большая часть факультета во главе с Роном отвернулась от Саши. На учеников других факультетов тоже не слишком повлиял аргумент, что Гермиона с этим Поттером была в почти дружеских отношениях и нападать на нее у парня причин не было. Впрочем, у Саши не было причин нападать и на остальных, но это никого не интересовало. Добавлял напряжение и Пивз, который летал за Александром по всей школе, покрикивая: «Поттер, убийца или в Азкабан его!» Ученики шарахались от Саши, как от огня. Даже Фред и Джордж не решались шутить на эту тему, хоть и сохранили немного здравого смысла и с Сашей не разругались. Джинни попыталась пару раз заговорить, но каждый раз рядом оказывался Рон и оттаскивал девочку от бывшего друга. Если бы не всеобщая занятость, Саша бы даже расстроился тому, что ему практически объявили бойкот. Но парень просто-таки зарылся в учебнике и не обращал внимания ни на что. Одним утром, ничем не отличавшимся от других, Саша с Невиллом спустились в большой зал и замерли. Стены зала были розовыми, с потолка сыпались бумажные сердечки. Рон сидел за столом и пытался отковырять бумажки со своей отбивной, да и многие другие ученики выглядели не особо радостными. Зато Локонс за преподавательским столом так и лучился радостью. Правда, противовесом ему служил особенно хмурый Снейп, а у МакГонагалл дергались попеременно то глаз, то щека. «С днем Святого Валентина!» – возвестил Локонс, вставая со своего места. Профессор был одет в противного розового цвета мантию, и Саша быстренько закрыл глаза и уши. Очень уж не хотелось ему слушать разглагольствование этого индюка. Впрочем, основное он все же уловил, когда мимо него к преподавательскому столу прошествовала колонна гномов, наряженных купидонами. Судя по всему, эти создания должны были разносить валентинки. Впрочем, от своей затеи пострадал в первую очередь сам Локонс. Хоть он и сказал, что получил 45 валентинок, девушки не поленились продублировать свои послания. За профессором до обеда таскались недобитые купидоны, на все лады распевая оды. «Это называется, не рой другому яму», — заметил Саша после обеда, когда за Локонсом увязались сразу 6 гномов, и каждый пытался перекричать остальных. «Эй, ты, Гарри Поттер!» — проскрипел вдруг голос за спиной, и Сашина радость мгновенно улетучилась. У кабинета заклинаний стоял гном с арфой наперевес. «Ну, вроде, я», — кивнул парень, сгорая от стыда. Мало того, что весь второй курс Гриффиндора и Слизерина уже пялился на него, так еще и первый курс Гриффиндора и Рейвенкла стоял неподалеку, ожидая урока. «Тебе музыкальное послание», — сообщил гном. Саша глубоко вдохнул и закатил глаза. «Только давай быстрее», — простонал парень, и Купидон тут же затянул песенку о зеленых глазах, геройстве и требовании отдать сердце. Стоявший неподалеку Малфой ржал, как конь, да и остальные веселились от души. «Все?» — спросил Саша, когда пение, наконец, прекратилось. «Вот и спасибо, а теперь, проваливай». Гном удалился, а Малфой оторвался от стены, на которую опирался до этого, и подошел к своему недругу. «Позорище, Поттер», — протянул блондин. «Ниже падать просто некуда. Даже нищеброд Уизли от тебя отвернулся. Да и Гриффиндор решила, что лучше под проклятие угодить, чем с тобой общаться. Да, интересно посмотреть на ту, что тебе это отправила». «Закрой свой рот», — безразлично бросил Саша и вдруг заметил краем глаза, что Джинни, красная до корней волос, пятится назад, пытаясь незаметно ускользнуть. «Смотри, мелкая, Поттеру не понравилось твое послание», — крикнул Малфой, и младшая Уизли бросилась бежать. Саша метнул в Малфоя презрительный взгляд и поспешил за Джинни. Он нагнал девочку в соседнем коридоре, где было безлюдно. «Джинни, стой!» Саша ухватил ее за рукав и развернул к себе. «А ну-ка, не реветь!» Девочка поспешно вытерла красные от слез глаза. «Сама стих придумала», — осведомился Александр. Джинни медленно кивнула. «Спасибо, круто. Нет, серьезно, Я не умею и две строчки срифмовать. Саша ободряюще улыбнулся и достал из сумки перо. Вспомнив последнее дополнительное занятие у МакГонагалл, парень взмахнул палочкой, заставив перо превратиться в огромную оранжевую герберу. «Тебя с праздником, Джинни», — сказал Саша, пристраивая цветок в рыжие волосы. «А теперь беги на урок, а не то опоздаешь». На урок к Флитвику сам парень заскочил за полминуты до звонка. «Невилл, одолжи запасное перо, а то я свое немножко превратил». С усмешкой повернулся он к товарищу, и тот извлек из сумки перо. Рон, сидевший через ряд в гордом одиночестве, злобно зыркнул на них, но ничего не сказал. Занялся Саша отнюдь не заклинаниями. Он принялся что-то вдохновленно строчить на пергаменте, время от времени гаденько хихикая, отчего Невиллу становилось немного не по себе. Гроза разразилась аккурат за ужином, когда к слизеринскому столу вдруг подошли сразу 10 гномов и грубо прервали трапезу Драко Малфоя. К тому моменту канитель с валетнинками уже поутихла, и явление купидонов быстро привлекло интерес окружающих. Целый хор скрипучих гномьих голосов завел нудную и невероятно длинную песню о любви. Эту оду можно было бы воспринять всерьез, если бы сравнения были поэтическими, а не нелепыми. После второго четверостишия от смеха под столы сползли практически все студенты Гриффиндора и Хаффлпаффа. После пятого сдержанные студенты Рейвенкла принялись по одному ссыпаться в беззвучном смехе. Старшекурсники Слизерина тоже принялись хихикать, но при этом умудрялись метать гневные взгляды в окружающих. Стоило гномам закончить пение, как Драко Малфой, покрытый пятнами, истинные аристократы не краснеют, пулей вылетел из большого зала. Крэп и Гойл поспешили за ним, а остальные, наконец, дали волю эмоциям и расхохотались от души. Ужин закончился, и ученики стали расползаться кто куда. Саша сидел и ковырял ложкой клубничное желе, единственное, что стоило внимания в день Святого Валентина. Симус и Невилл поглощали свое желе и от души радовались проделке друга. В том, что ода принадлежит его перу, Саша признался ребятам, когда они сидели под столом. Джинни сидела чуть поодаль и о чем-то мечтала, не обращая никакого внимания на Рона, сидевшего напротив. Внезапно в большой зал влетела высокая девушка, староста Рейвенкла, и прошествовала прямиком к преподавательскому столу. МакГонагалл и Дамблдор тут же схватились за головы и практически бегом покинули зал. Снейп подошел к столу Гриффиндора, единственному, за которым еще оставались студенты, и холодным тоном произнес: «Еще одно нападение. Всем встать, я отведу вас в вашу башню». Ребята принялись недоуменно переглядываться, но все же последовали за профессором зельеварения. «Ты теперь понимаешь, что ошибался», — услышал Саша шепот Джинни. «Он сидел перед твоими глазами весь вечер и никуда не выходил. Ты должен извиниться». По тоскливому вздоху за спиной парень понял, что Рон не знает, что ответить. Примечание к части. Автор вернулся. Автор офигел от комментов к предыдущей главе. «Это все классно и интересно, но если такое повторится, мне придется отключить комментарии. А вообще, я вас всех люблю чистой искренней любовью. У меня в мыслях не было бросать или сливать фанф. Чем вызвало такие подозрения, теряюсь в догадках». Часть 2. Глава 19. Иногда бывает поздно. После последнего нападения в школе началась форменная паника. Ученики не ходили по замку поодиночке, а сбивались в группки. Количество писем, которые получали и отправляли ребята, тоже резко увеличилось. Вообще, добрая половина народа считала теперь своим священным долгом отправлять с утра записку, подтверждающую, что конкретно данный ребенок жив и здоров. Преподавательский состав не отставал. Меры предосторожности усилились, правила школы ужесточились в разы. Через неделю после нападения в гостиную Гриффиндора наведалась МакГонагалл и сообщила, что теперь по школе студенты будут перемещаться только под наблюдением преподавателя. Эта новость одновременно и порадовала, и огорчила Александра. С одной стороны, думал он, наконец-то взялись за безопасность учеников, и почему сразу было так не поступить? А с другой стороны, я теперь не смогу нормально ходить на дополнительные, в библиотеку заглянуть будет проблематично, а о кабинете вообще можно забыть.